Б. Сценарное время. Сценарий и у победителя, и у неудачника – это способ упорядочивать время между первым «здравствуй» у материнской груди и последним «прощай» у могилы. Время жизни опустошается и наполняется делами и неделанием, оно состоит из «никогда не делаю», «делаю всегда», «не делал раньше», «не буду делать больше», «делаю снова и снова», «буду делать до тех пор, пока ничего уже нельзя будет сделать». Так возникают разновидности сценариев «никогда» и «всегда», «до тех пор, пока» и «после того, как», «снова и снова» и сценарий с открытым концом. Их легче всего понять, сопоставляя с греческими мифами, поскольку греки очень тонко чувствовали подобные вещи. Сценарий «никогда» представлен в мифе о Тантале, который вечно страдает от голода и жажды вблизи пищи и воды, но никогда не может наесться и напиться. Людям с такими сценариями родители запретили делать то, чего они больше всего хотели, и потому их жизнь полна танталовых мук и искушений. Над ними всю жизнь тяготеет родительское, потому что ребенок в них боится того, чего на самом деле они больше всего хотят, поэтому такие люди в сущности сами себя изводят. Сценарий «всегда» представлен в мифе об Арахне, которая осмелилась бросить вызов богине Минерве в мастерстве ткачихи и в наказание была превращена в паука, который обречен всегда ткать паутину. Такой сценарий порождают злорадные родители, говорящие: «Если ты хочешь заниматься этим, тебе придется это делать всю жизнь». Сценарии «до тех пор, пока» и «перед тем, как» следуют мифу о Язоне, которому предсказали, что он не станет царем, пока не выполнит определенные задания. В должное время он получил свою награду и 10 лет прожил счастливо. Аналогичный сценарий представляет пример Геркулеса. Он не может стать богом, пока предварительно 12 лет не пробудет в рабстве. Сценарий «после» происходит от Дамокла. Дамоклу позволено было испытать, что значит быть царем, и он наслаждался жизнью, покуда не увидел меч, подвешенный над его головой на конском волосе. Лозунг такого сценария «пока порадуйся», но скоро начнутся твои неприятности. Сценарий «снова и снова» принадлежит Сизифу. Сизиф обречен вкатывать на гору тяжелый камень, но когда он уже почти достигает вершины, камень скатывается вниз, и ему приходится начинать все заново. Это классический пример сценария «чуть-чуть не», в котором одно, если бы, цепляется за другое. Сценарий с открытым концом принадлежит непобедителю. Это сценарий «рай в небесах» и повторяет историю Филимона и Бавкиды, которые в награду за свои добрые дела были превращены в лавровые деревья. Старики, которые выполнили родительские предписания, не знают, что делать теперь, когда все кончилось, и проводят жизнь в прозябании, как растение, или в сплетнях, подобно шелесту листьев на ветру. Такова судьба многих матерей, чьи дети выросли и разошлись, или пенсионера, который в соответствии с правилами компании и предписаниями родителей отработал 30 лет. Как уже отмечалось, общины старейших граждан полны таких супружеских пар, которые завершили свои сценарии и не знают, чем занять свое время в ожидании земли обетованной, в которой люди, всегда справедливо обращавшиеся со своими подчиненными, могут спокойно вести свои большие черные машины, не опасаясь сигналов невоспитанных подростков в их полуразвалившихся колымагах. Папа говорит: «Я сам был бойким мальчишкой, но эти теперешние...» А мама добавляет: «Ты не поверишь, что они... А ведь мы всегда платили налоги».